эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии у нас находится наш гость Ольга Семенова, Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! Ведущая сегодняшнего эфира Елена Левина. Дорогие друзья, Ольга регулярно выступает у нас на радио с темами, посвященными славянам, жившим на территории Западной Европы, а также с темами об общих корнях европейского и русского языков. Ольга – историк по образованию, переводчик. Она написала множество статей по этим темам, ну и другим также. Последний раз Ольга была у нас на радио в январе с темой «Мы знаем, кем был король Артур». Сегодня Ольга рассматривает тему «Британский гамбит. Как пишется история». Оля, мы знаем, что история британского народа полна легенд и мифов, но мы не знаем подлинную историю этого народа. Знаем, что историкам запрещено рассказывать об истинном прошлом этого народа. А почему? Ну, я думаю, что наши слушатели и зрители догадываются. Вот в анонсе сегодняшней передачи сказано, что Британию населяли когда-то славянские племена. Я думаю, что для многих это неожиданное заявление. Оля, по всей видимости, сегодня мы узнаем от тебя опять что-то новое и, может быть, даже сенсационное, но точно не совпадающее с официальной историей. Мы, конечно же, с нетерпением ждем твоего рассказа. Но сначала, Оля, я тебе задам вопрос, почему именно ты назвала передачу так, «Британский гамбит». Ну, как бы все, наверное, знают, да, что в русском языке слово «гамбит» – это шахматный термин. Вообще он произошел от итальянского «поставить подножку». Вот. И в шахматах это название дебюта, в которых одна из сторон в интересах быстрейшего развития или захвата центра, или просто для обострения игры, обычно подставляет пешку, ну или другую какую-то легкую фигуру. Вот, Оля, у меня первый вопрос вот такой. Почему ты так назвала свою сегодняшнюю передачу? Вы знаете, в истории Британии, можно даже сказать, что был не один гамбит, а их было несколько. Когда нам подставляют одну фигуру и вроде как ее сдают, вот, а тем самым занимаются совершенно другими процессами в процессе игры, то есть сдают нам пешку, а на самом деле пытаются тем самым выиграть короля или даму. То есть история Британии настолько запутана, что даже сами британцы, я думаю, не знают до конца, что же происходило на их землях многие сотни, даже тысячи лет назад. Лен? Да, Оля, хорошо, благодарю. Ну что ж, мы, как я уже и сказала, с нетерпением ждем твой рассказ. Пожалуйста, Оля, с чего начнешь? Да, большое спасибо. Начну с того, что все наши беседы, которые проходят на Славянском радио, они взаимосвязаны. То, что я буду говорить сегодня, для многих может показаться или новым, или странным, или даже неадекватным. Поэтому я очень прошу тех, у кого появятся вопросы, пройтись там по ссылочкам на другие беседы или какие-то статьи, которые, например, стоят на том же Славянском радио или на сайте Тартария, и уточнить непонятные для вас вопросы. Потому что, в принципе, все, о чем я сегодня буду говорить, так или иначе разъяснялось в предыдущих беседах. И начнем мы с того, что в прошлый раз мы говорили о том, что на территории, прилегающей к Северному морю, также находились земли, которые назывались Скифия. То есть существовала не только так называемая Причерноморская Скифия, которая, согласно хроникам простиралась от Северного Ледовитого Восточного океана до условной реки Вислы. Она существовала и на берегах Северного моря. Кому любопытно, опять же, отсылаю вас к предыдущим беседам. Это очень принципиально важно в понимании тех процессов, которые происходили в Британии. Далее, мы в прошлый раз говорили о том, что так называемые саксонские князья Хенгист и Хорса, которые отправились в Британию, из которых началось так называемое саксонское вторжение в Британию, они были, вот читаю вам текст, «Варентвей конинген дер вилде врейде слафе». То есть, согласно голландским источникам, хроникам, в данной ситуации это записанная легенда, Хенгис и Хорса были королями диких и необузданных славян. Но если когда-то о чем-то, как вы услышите, что о ком-то говорят, что это дикие, необузданные, и даже называется другое имя, имейте в виду, что это речь идет о славянах. То есть Хенгисты и Хорсы, согласно голландской традиции, голландским легендам, были славянскими королями, князьями. Это вот мы перекладываем мостик между прошлой беседой к сегодняшней, потому что в прошлый раз мы говорили про короля Артура. И вот здесь вот капелькой изображен город Хенгстдайк, он до сих пор носит имя Хенгиста, откуда корабли так называемых саксонских князей, саксонско-славянских, как выясняется, отправились в Британию. Ну и теперь непосредственно к сегодняшней теме. Только что я упоминала, что ряд сохранившихся источников, начиная с 15 века, 15, 16, 17, которые оперировали еще более древними знаниями, доказательно свидетельствует о том, что задолго до Рождества Христова с Британского острова на континентальное побережье прибыли поселенцы великого роста и телосложения, основавшие здесь свои города. То есть вот перед вами на экране Гаутская хроника, это ее уже печатный вариант, в которой очень подробно рассказывается о переселении славян с британских островов к устью реки Мас. Это две книги уже фрисских авторов Эгерика Бенинга и Петра Суфрида Леовардийского. Кстати, именно на последнего автора ссылается в своей книге «Славянское царство Мавра Арбини», которые тоже утверждали, что из Британии, Фрисландию, на земли Северного моря прибыли люди высокого роста, которые называли себя славянами. Но в любом случае они основали ряд городов. Вот один из городов получил имя Слафенбюрг по имени основателей, другой – название Вилтен или Витлен, в честь сородичей славян племени Вилтов. То есть они просто отделились. Возможно, во главе группы стал вождь по имени Вилт, и племя называться стало Вилты. Оба города просуществовали на побережье Северного моря приблизительно до IX века. Вилтен и Слафенбюрг, ну, как считают историки, погибли в водах Северного моря в результате множественных происходящих на территории Голландии наводнений. Вот. Но зато другой город Вилтов, Вилтенбюрг, до сих пор стоит и здравствует. И ныне он называется город Утрехт. Ну и вот здесь вот возникает вопрос, коль скоро славяны Вилты прибыли в Голландию и Фрисландию с британских островов, то логично задаться, а что говорят британские источники о славянах? Да? То есть если голландские, фрисские источники четко указывают на то, что на британских островах жили люди славянского рода племени, то есть что об этом говорят британские историки. Ну и я думаю, я вас не удивлю, ответив, ничего не говорят. Вся крамола вычищена, отредактирована или утонула, так сказать, в пыли времени. Но, как говорится, круги-то на воде остались. И в данной ситуации очень важно уметь читать между строчек и прочитывать все запятые. На самом деле даже под тем сведениям, которые сохранились, можно наскрести такое количество очевидных, потрясающих фактов, что иногда просто удивляешься, почему другие историки не видят очевидного. Почему так? Почему все вычищено? Дело в том, что если бы историю Британии тщательно не отредактировали, то страна не смогла бы стать плацдармом для католического Рима в целях захвата и подчинения себе земель по ту сторону Альп. Об истинных насельниках Британских островов было приказано молчать, а имя славяно-скифов было заменено на англосаксов, что, собственно говоря, есть то же самое. Это те же славяно-скифы, только под в другой упаковке, условно говоря. Чем больше тумана в головах людей, тем беспробуднее они спят. Давайте обратимся к конкретным авторам, самым древним из сохранившихся британских так называемых историков, к их историческим рукописям, к тому фундаменту, на основании которого и строилась английская историческая наука. Я бы здесь выделила четырех самых старых авторитетных в кавычках историков, причем в кавычках вы поймете ниже. Это Гильда Премудрый, или Гильда, здесь я могу ошибаться, Беда Достопочтенный, ныне и Гальфрид Манмутский. Что же они пишут о древних насельниках Британских островов? Начнем мы со старейшего Гильда Премудрый. Значит, годы жизни 500 и 570, это VI век. Древнейший известный историк бритов, святой. Известно, что в 520 году ему как раз было 20 лет. В нежном 20-летнем возрасте он посещает Рим. Ну, сейчас поймете, почему я эту фразу говорю и почему я так считаю. Так вот, я считаю, что там молодым человеком восхищаются за его юный, но твердый взгляд на варварство сородичей и, по всей видимости, дают указания, за выполнение коих потом присваивают ему звание святой. Сейчас объясню, почему я так смею утверждать. У Гильда Премудрого есть труд, он называется «О погибели Британии». Это такое письмо-проповедь на латинском языке в 110 главах с претензией на анализ истории Британии. Вот с главы 3 по 32 он рассказывает о том, что было, значит, в древние времена. Так вот, у этого историка, в кавычках, история британцев начинается, не поверите, с оккупации острова римлянами, то есть с 50-х годов до нашей эры. Все, что происходило на этих землях до условно, в кавычках, цивилизованных захватчиков, даже не предполагалось брать в расчет. И надо сказать, что проповедь о благодетельности этого товарища пахнет душевной гнилостью. Вот смотрите, что этот святоша писал о своих сородичах, какими эпитетами он их наделял. Честно говоря, просто чудовищно было мне это читать. Он просто ненавидел своих предков. Цитата. «Таким образом, римляне, истребив многих предателей и многих обратив в рабство и сохранив в качестве зависимых, дабы земля не обезлюдила совершенно, отбыли в Италию, оставив некоторых своих управителей». Цитата закрыта. То есть, в понимании Гильды, римляне сделали отлично, что часть населения острова истребили, часть поработили. Он этим восхищается. Вот прям восклицание. Кто назвал это чудовище премудрым? Кто дает эти прозвища? Это так же, как Карл Великий. Он не великий, он кровопроливец и кровопийца, негодяй со страшной силой. То, что он творил на землях Европы, сколько он людей погубил, это уму непостижимо. Но ведь какое-то чудо дало же ему прозвище Карл Великий, так как этот Гильда Премудрый. Далее, этот «премудрый» в кавычках благословляет, цитата, «плети для спин туземцев и ярмо для их загривков». Цитата закрыта. И этих туземцев бритых, своих сородичей, кстати, называют в кавычки «тупым народом». Этот святоша VI века ни слова не написал о старинной истории тупого народа, посчитав бритов недостойными, чтобы наделять их прошлым. Цитата. «Я умалчиваю о древних годах отвратительных тиранов», пишет он о своих сородичах. Чудовищно, но самый древний из сохранившихся британский историк ненавидел насельников Британии. Он ненавидел своих предков. Итого, о доримской эпохе у Гильды или плохо, или ничего. О славянах в нашем понимании, тише гладь да благодать, никаких сведений нет. В принципе, вообще никаких сведений о первонасельниках Британии у этого премудрого нет. Это самый древний. Переходим к следующему по старшинству. Это у нас идет Беда Достопочтенный. Об этом человеке известно поболее. Жил он где-то лет на 100 позже. Годы жизни 673-735. Был он бенедиктинским монахом. Как понимаете, это уже говорит о многом. В 836 году, почти 100 лет по его смерти, на Ахенском соборе клириками было принято решение считать беду непререкаемым авторитетом Римской церкви, ну, наряду с Августином Блаженным и Григорием Великим. А в 1899 году он был причислен к лику святых. За какие такие заслуги? Давайте попробуем разобраться. Беда написал одну из первых официальных историй Англии под названием «Церковная история народа англов». Сохранилось свыше 150 рукописей. Самый ранний считается так называемый манускрипт Мура, хранящийся в Кембриджском университете. Вторым по древности считается манускрипт, хранящийся ни много ни мало в Российской национальной библиотеке, так называемый «Петербургский беда», который считается, что был переписан в 746 году, то есть середина VIII века. Вот здесь вот изображение именно петербургского беды, и оно характерно тем, что у него очень красивые заглавные буквы, в отличие от всех остальных рукописных текстов. Кто хочет проверить, приглашаю в Петербург в библиотеку. Так вот. Целью новоявленного историка, а по сути, друзья, монаха, они все были монахами, так вот целью его было в первую очередь написание истории Римской церкви, не историю бритов, а историю Римской церкви на Британских островах в контексте истории местного населения. Ну, также целью было застолбить идею о том, что народ бриты есть исконные жители острова и имеют абсолютное на него право. Более того, согласно беде, жители острова – новые Божьи избранники. Этакий новый народ израильский, получивший христианскую веру, а с верой и власть непосредственно от пупа мира, то есть от Рима. То есть от Рима они получают не только христианскую веру, а также власть над душами людей. В VI веке перед монахом, перед нашим этим монахом, этим самым пупом мира была поставлена задача исторически обосновать претензию Британии на господство, ну, как минимум, в римско-католическом мире. Не поэтому ли беду объявили безусловным авторитетом церкви? При этом сам бенедиктинский монах честно признавался в предисловии. Цитата. «Смиренно прошу читателей не ставить мне в вину, внимание, погрешности против правды, которые могут встретиться в моем сочинении, ибо в соответствии с истинным законом истории я просто записал те из собранных сведений, которые, внимание, счел полезными для поучения потомства». Вот ни много, ни мало. Цитата закрыта. То есть монах-историк на голубом глазу признается, что он грешил против правды и выбирал только полезную для поучения информацию. У беды, как и у Гильды, а позже и у Нения, следующего нашего историка, история Британии начинается с момента оккупации острова римлянами. Но не было истории мира до Рима, ну, если верить римским захватчикам. Захватчики пришли и написали для всех свою историю, которой мы по сей день и пользуемся. Но, в отличие от Гильды, у беды была уже четкая разнарядка из центра. Первое. Забыть о дикости бритов и утвердить факт о их первообладании островом. Второе. Обосновать тезис о том, что бриты первыми были насильниками данных земель. Третье, и очень важное, ввести идею об общности британцев и римлян, об их общей миссии на основании единства церкви и преемственности со святым престолом в Риме. Ну, послушай, монах сделал как следовало и, как мы знаем уже выше, попал в святые. Итак, беда не пишет в своей истории ничего ни о великанах, не о славянах. Ну, кто бы сомневался. Но, утверждая, вот здесь вот мы начинаем читать между строк. Утверждая тезис, что бриты были первыми исконными поселенцами на Большом острове, он, цитата, пишет следующее. «Сначала на острове обитали только бриты, от которых он и получил свое имя». Но в самой верхней строчке, вот в этой же главе, он проговаривается, цитата, «Британия – это остров среди океана, называвшийся прежде Альбионом». Цитата закрыта. Но вот подождите, если бриты здесь были первыми, то кто назвал остров Альбионом? Ерунда какая-то. Называвшийся прежде Альбионом, прежде это когда? Ну, очевидные косяки. На поставленные вопросы я отвечу в следующих беседах. На них есть ответы, почему Альбион и кто назвал. Сейчас же нам важно как бы понимать происхождение событий, уметь читать между строчек, и перейдем к следующему проколу достопочтенного. Вот что он пишет о пиктах, которые, по его мнению, были вторыми по очередности насельниками Британских островов. Цитата. «После того, как они, бриты, овладели большей частью острова, начиная с юга, из Скифии в море вышли пикты на нескольких кораблях и, будучи отнесены ветром к британским берегам, высадились на северном побережье Ибернии». Ибернии – это современная Ирландия. «Из Скифии. Пикты были скифами? А где была эта Скифия? По какому морю плыли скифы-пикты?» Опять же, на эти вопросы обязательно будет ответ позже. А сейчас нам важен прецедент. Пикты были скифами, ибо мы сейчас говорим о том, кто был первыми насельниками Британии. Ну а кто такие скифы, я тоже разбирала и в статьях, и в предыдущих беседах. Кому любопытно, пожалуйста, обращайтесь. Но суть сводится к тому, что скифы и славяне есть суть одно. Мне сейчас скажут, неправда, не есть суть одно. Хорошо, давайте еще одно подтверждение и работаем в дальнейшем с этим обоснованием, как с аксиомой. То есть скифы и славяне есть суть одно. Есть такой замечательный учебник по истории, который был написан специально для цесаревича Павла Петровича, то есть для сына Екатерины II, будущего императора Павла. Филипп Генрих Дельтей в уроке 49-м, значит, это автор книги, историк, который преподавал Павлу Петровичу, на прямой вопрос, как прежде называлась Россия, прямо и коротко отвечает – Скифию. И здесь я хочу добавить вот такую деталь. Скифы были европеоидами, но никак не азиатской внешности. Иначе бы потомки северных британцев, где поселились пикты, скифы, имели бы раскосые глаза и выступающие скулы, а не белую или рыжую шевелюру и голубой зрачок. Тацит в конце первого века заметил, что жители Каледонии имеют русые волосы и высокий рост. Признаюсь, я тоже не знала, где находится Каледония. Так вот, Каледония – это как раз и есть Северная Британия, где жили пикты, а потом шотландцы. И они не были с раскосыми глазами, поэтому забудьте Блока. Да, скифы мы, но не с раскосыми глазами, упаси Господь. Белые волосы и рыжие шевелюры. Еще один античный историк, Дион Кассий, так описывал предводительницу восстания против римских захватчиков, британку. Была Будуика, британская женщина, британская женщина из царского рода, ростом она была очень высокая. Большущая волна рыжих волос падала у нее до бедер, а вокруг шеи у нее было широкое золотое ожерелье. У меня есть изображение ожерелья. Я думаю, вам знакомо и то, и другое в большей или меньшей степени. Так вот, с правой стороны это шейные гривны, которые были найдены в Голландии, в одном из, по-моему, курганов, Олст. Да. И это 5 век нашей эры. А с левой стороны серебряные шейные гривы, найдены на территории Белоруссии несколькими веками позже. Это, к слову, о преемственности культур. Итак, что мы имеем на данный момент? Беда проговаривается, что до бритов остров носил имя Альбион, а также, что пикты прибыли на остров издалека из Скифии. Ну, как я и говорила выше, круги-то все равно остаются. А еще она говорит о том, что руги были основоположниками британской нации. Но об этом чуть позже подробнее. Теперь перейдем к следующему британскому историку Нэнни. Валлийский историк 8-9 века. Автор истории бритов. Известно более 30 рукописей истории. Наиболее ранние датируются 9 и 10 веком. А Нэнни, так же, как и беда достопочтенной, согласно спущенной сверху разнарядке, сообщает следующее. Цитата. Бриты испокон века считали, что они населяют весь остров от моря до моря. Далее. По прошествии многих лет, не менее 900, прибыли пикты и заняли острова, называемые Аркадскими. И еще дальше. Последними прибыли скоты в Иберию, Ирландию, из испанских земель. Цитата закрыта. Причем скоты сначала заселили Ирландию несколькими волнами, а уж потом перебрались на Британский остров. Я приведу сейчас один отрывок целиком, так как в нем опять говорится о скифах. Приинтереснейший отрывок о скифах, поселившихся в Британии. Правда, теперь эти скифы уже не предки пиктов, а предки скотов из испанских земель. Поехали. Если кто пожелает узнать, куда или в какие времена Иберния пребывала необитаемой пустынной, то наиболее сведущие из скотов сообщили мне следующее, пишет ныне. Когда по Черному морю, это не черное, а черное, красное, когда по Черному морю шли чада Израилевы, гнавшиеся за ними египтяне, как повествует Писание, были поглощены его водами. В это время был у египтян муж знатный из Скифии с многочисленной роднёй и множеством слуг, который, будучи изгнан из своего царства, пребывал в Египте в то время, когда египтяне были поглощены разразившимся морем, но он не отправился вместе с ними преследовать Божий народ. Уцелевшие египтяне порешили изгнать его из Египта, дабы он не захватил их страну и не подчинил ее своей власти, ведь всех их могучих мужей поглотило Черное море, и они изгнали его. И он 42 года странствовал со своими по Африке. Здесь момент, где он странствовал, это Северная Африка, достиг Геркулесовых столбов. Пустившись оттуда в плавание по Теренскому морю, они добрались до Испании, где и жили долгие годы. Здесь они невероятно как размножились и расплодились, и численность их народа во много раз возросла. Впоследствии они приплыли в Ибернию. Это произошло через 1002 года после гибели египтян в водах Черного моря, в земли Дальриеты. Они прибыли в те времена, когда римлянами управлял Брут. Цитата закрыта. Вот такая интересная история. Но сначала два пояснения. Значит, они приплыли в земли Дальриада. Это Дальриада считалось было гельским королевством, которое охватывало западное побережье Шотландии и северо-восточный угол Ирландии. Потом оно стало называться королевством Альба в течение некоторого времени. Ну а что касается... В это время управлял Брут. Речь идет о Луции Юнии Бруте, который жил в 545-509 годах до нашей эры, считающийся основателем республиканского строя в Риме. Так, ну а теперь вернемся непосредственно к тексту, который я цитировала. Что у нас получается? То есть этот скиф, что переселился в Ирландию и был одним из предков скотов-шотландцев, он жил в Египте, где оказался после ссоры с одноплеменниками. Зная, что Урала черноморские скифы легко ходили на Персию, Сирию, до Египта, несложно предположить, что наш шотландский скиф был родом не с североморской, а из черноморской скифии. Египтяне испугались его влияния и мощи и принудили весь народ во главе с вождем покинуть Нильские земли. «Чудные дела твои, Господи! Скиф 42 года ходил по северной африканской пустыне, неизвестно, питался ли он манной небесной, но известно, что оказался в конце концов со своим народом в райской и благодатной испанской земле, где и осел. 1000 лет потомки скифа жили в Испании и приумножались, пока часть из них не переселилась на Ирландский остров. 1002 года прошло с тех пор, когда скиф со своим народом покинул Египет. Но скоты... вплоть до христианизации не забывали, что их предками были скифы и, стало быть, славянами, и очень этим гордились и даже превозносились. Вот так выглядят потомки скифов в Ирландии. То, что они гордились и превозгласились, ярчайший пример и доказательство тому – письмо, написанное шотландским королем вкупе с его шотландскими баронами и четырьмя шотландскими епископами, адресованное папе Иоанну XII и датируемое апрелем 1320 года. То есть обратите внимание, самое начало XIV века пишется письмо, в котором сливки общества шотландского еще помнят о том, кто был их первопредком. Это письмо, известное как «Декларация Арбруата», заверенная печатями баронов. Сейчас я вам его покажу. Сохранилось 19 печатей, а считается, что их было 50. Так оно выглядит снизу. Так вот, это письмо напоминает римскому папе, что шотландцы – величайший и достойнейший народ, ведущий свой род от самих скифов. Еще раз повторюсь, письмо написано в 1320 году. Стало быть, в XIV веке шотландское общество еще знало о своих предках. И, кстати, напоминало это вездесущему Риму, кто они есть на самом деле. Сейчас я вам прочту отрывок из этой декларации. Она написана на латинском языке. И здесь перевод на русский будет звучать приблизительно, ну, не приблизительно, он будет звучать так. Цитата. «Мы знаем, о святейший Отец и Господь, и из хроник и книг древних мы находим, что среди других известных народов наш собственный, шотландцы, удостоился широкой известности, пройдя путь из Великой Скифии через Тиренское море и Гераклово столбы, и долгое время жил в Испании среди самых диких племен, но нигде он не мог быть покорен какой-либо расой. Произошло это 1200 лет после того, как народ Израиля пересек Красное море, когда прибыл он к своему дому на Западе, где он сейчас и находится. В этом королевстве и в бесчисленной собственной королевской семье, внимание, среди них не было ни одного иностранца». Цитата закрыта. Итак, шотландский король, 4 епископа, знатнейшие мужи древних шотландских родов оставили свои печати под документом, уведомляющим о том, что они потомки скифов. Под документом, утверждающим статус Шотландии как древнего независимого суверенного королевства. Очень важно, вот я последнюю цитату цитировала, ни в королевстве, ни в королевской шотландской семье не было иностранцев, чужаков, блюлась чистота крови, скифской крови. Ну, нет ничего удивительного, что сейчас, что сей замечательный документ был старательно забыт. То есть вот начало XIV века, из 3 писем сохранилось лишь одно, но оно хранится в Национальном архиве Шотландии в Эдинбурге. Из 1320 по 1680 год, пока текст не был переведен с латинского на английский и, наконец, не напечатан, то есть почти 350 лет, о нем никто ничего не знал. Случайность? Ойли. При изучении материала, а мне приходится читать огромное количество книг, бросилось в глаза, что британские, в кавычках, историки с течением времени оказываются все более неудовлетворены существующими знаниями о прошлом своей страны. Они пытаются выйти за рамки установленных церкви правил и заглянуть, так сказать, за шторки. Дальше всех пойдет в этом Гальфрид Монмутский, но о нем чуть позже. Очевидно, что британские монахи были знакомы с ирландскими и скотскими историческими повествованиями и преданиями, но не хотели придавать им должного внимания. Фальсификация и утаивание истинной истории было главной целью католических священнослужителей а-ля историков. Предварительные итоги по всему вышесказанному. 3 ранних британских историка напрямую ничего не пишут о славянах или о каких-либо доримских переселениях с британских островов на континент. Этому не стоит удивляться. Заговор молчания – один из методов управления мировыми процессами. Косвенно они упоминают, что пикты и скоты были потомками скифов. Хитрые историки и археологи уже на протяжении многих лет рвут жилы, чтобы убедить нас, что скифы – это не одно и то же, что и славяне. Но тогда почему исконные насельники Туманного Альбиона, согласно той же Гаутской хронике, ну те, что прибыли сюда из Скифии, после вторжений Брита и его людей, перебравшись с острова на материк, основывают в устье реки Мас город, который называют Слафенбюрг? Ищем ответы. Древние писатели истории упоминают скифов как предков пиктов и скотов, что напрямую связывает эти два народа со славянами и землями российскими, которые, как я вам там показывал у Филиппа Дельтье, назывались Скифией. Также 3 ранних британских историка ни словом не обмалвливаются о великанах. Неудивительно в этой связи, что сохранились рукописи только этих авторов. Остальные письменные источники, и не только письменные, но и материальные, беспощадно сжигались в кострах инквизиции и уничтожались. Вот в этой связи слишком смелым и оттого, так сказать, легендарным, то есть, ну, сказочным, кажутся рассказы еще одного монаха и по совместительству историка, следующего по старшинству Гальфрида Манмутского. Ну, можно сказать, что с него более-менее начинается история Британии, хотя там тоже есть свои подводные камни. А «История королей Британии», или в русском переводе «История бритов» – это труд по истории, написанный Гальфридом в 1136 году. В этой книге впервые упоминается, кстати, история короля Лира и история короля Артура. Но нам труд Гальфрида чрезвычайно интересен его рассказом о битве пришельца по имени Бритус с местными, оказывается, было местное население, с местными островными пеликанами. Как я уже говорила выше, Манмутский был не удовлетворен теми знаниями по истории, которые предлагали его предшественники. Более того, он изумлялся скудостью информации по истории его отечества. Обратите внимание, мы говорим уже о XII веке. Вот смотрите, что он пишет в своей книге. Цитата. «Часто и помногу, о многом про себя размышляя, я наткнулся мыслью и на историю королей Британии и подивился тому, что помимо упоминания об их правлении в давние времена, которые содержатся в обстоятельных трудах Гильдеса и Беды, я не нашел ничего о королях, живших до воплощения Иисуса Христа. Ничего об Артуре и многих других после воплощения Христова». Цитата закрыта. И вот здесь монаху, ну, можно сказать, везет. Но я бы сказала так. Просто он не побоялся использовать дополнительный исторический источник. Ему попадается в руки удивительный дополнительный источник, как я говорила. И вот сейчас цитата из его книги. И вот когда я думал об этом и стремился доискаться причины этого, архидиакон Оксенфордский Вольтер предложил мне некую весьма древнюю книгу на языке бритов, в которой без каких-либо пропелов и по порядку, в прекрасном изложении, рассказывалось о правлении всех наших властителей, начиная с Брута. Но опять же, до Брута про великанов сказано мало, но в то же время речь все-таки есть. Итак, о правлении всех наших властителей, начиная с Брута, первого короля бритов, и кончая Кадваладром, сыном Кадвалона. Подавшись его увещеванию, архидиакона Вольтера, я постарался перевести сочинение это на латинский язык. Вот так и хочется воскликнуть. Ух ты, ах ты! Оказывается, история британцев была и до вторжения на остров римских захватчиков. Ну, согласно чудом сохранившейся, прекрасно написанной и неведомой другим писакам книге, которую перевел, где этот перевод на латинский язык Гальфрид Манмутский, и который больше не существует физически, потому что мы ее не знаем, и, скорее всего, она уничтожена в пожарах Инквизиции. То есть подобные, в кавычках, еретические книги еще имели хождение в XII веке. Вероятно, именно из этой секретной и весьма древней книги и была взята эта удивительная историческая информация, о которой не знали, а правильнее сказать, которую пренебрегали другие авторы. Я сейчас опять приведу целую главу Манмутского целиком. Она чрезвычайно интересна. Послушайте, пожалуйста, внимательно, потому что она тоже вскрывает многие нюансы в истории Британии, очень древней истории Британии. Цитата. Глава 21. «На острове, который назывался тогда Альбионом, не жил никто, кроме немногих гигантов». То есть до Брута на острове не жил никто, кроме немногих гигантов. Значит, он все-таки был обитаем. Тем не менее, его чарующие глаз человеческие дивные земли, обилие рек, богатых рыб, его нетронутые леса внушили как самому Бруту, так и его спутникам страстное желание поселиться на нем. Обойдя несколько областей, троянцы прогнали обнаруженных ими гигантов, укрывшихся в горных пещерах, и распределили между собой всю страну, поставим вив правителя над каждой ее частью. Наконец, Брут по собственному имени нарекает его Британией, а своих сотоварищей – бритами, ведь ему хотелось в этих названиях запечатлеть навсегда свое имя. Располагая возможностью выбрать по своему усмотрению любую область на острове, он предпочел именно эту, которая либо потому, что составляет как бы отросток коня, корня Британии, либо из-за искажения имени Коринея именуется ныне Корнубией. Здесь идет речь о том, что соратник Брута Кориней взял земли, которые сейчас называются Корнубией. И сейчас будет речь об этом самом Коринее. Его больше всего прельщало, что тут он сможет, этот Кориней, бороться с гигантами, которые здесь были в таком изобилии, как ни в одной из распределенных между его сотоварищами областей. Здесь дальше удвойте внимание, пожалуйста. Среди этих гигантов был один особенно отвратительный, которого звали Гоя Магог. 12 локтей ростом, он был наделен такой силой, что в одно мгновение вырывал из земли мощный дуб со всеми корнями. Точно он был всего лишь ореховый куст. Однажды, когда Брут устроил в гавани, где впервые высадился на землю Британии, праздник в честь богов, Гоя Магог с 20 гигантами истребил в беспощадной схватке множество бритов. Но бриты, сбежавшись, наконец отовсюду, взяли верх над гигантами и перебили их всех, кроме Гоя Магога. Брут повелел сохранить ему жизнь, желая посмотреть на борьбу между этим гигантом и своим товарищем Кориней, который неудержимо жаждал вступить в единоборство с этим чудовищем. Итак, Кориней, преисполненный величайшего ликования, припоясавшись для борьбы, отложив оружие в сторону, вызывает Гоя Магога на состязание в силе и в ловкости. Я главу не буду дочитывать. Суть заключается в том, что Кориней побеждает все-таки Гоя Магога и сбрасывает его со скалы. Это место, названное в память падения гиганта со скалы, и поныне именуется прыжком Гоя Магога. Так заканчивается глава, посвященная великанам, первым насильником Британии. Вот такая потрясающая история. А говорю, что эта история рассказана с точки зрения бритов. Полагаю, что безымянные великаны писали бы эти события на другой манер, о жестокости и коварстве завоевателей. Обратите внимание еще раз, бриты не первые насильники острова. Троянцы якобы прогнали обнаруженных ими гигантов и заняли их землю. Но не без потерь, как выясняется позже. Гоя Магог с 20 соратниками истребил множество бритов, но и сам пал в тяжелой схватке. Часть исконного населения острова ушла на север, а из текста ясно, что истребили не всех местных жителей. А кроме того, точно известно, что бриты владели только южной частью острова, а север занимали пикты, а позже скоты. А некоторая часть великанов, как потом выясняется уже из голландских и фрисских хроников, отплыла на континент и основала там свои поселения и города, как я уже говорила в самом начале, Слафенбюрг и Вилтон. И множество других, об этом тоже несколько слов ниже. Гальфрид не говорит ни слова ни о пиктах, ни о скотах, ни о славянах. Все эти детали мы узнаем уже из других источников. Да и имя великанов-аборигенов он не называет. Или все-таки называет. Самая первая фраза 21 главы звучит так. На острове, который назывался тогда Альбионом, не жил никто, кроме немногих гигантов. Цитата закрыта. То есть до появления на горизонте товарища Брита и Ко этот остров имел собственное имя. Может быть, что альбийцами называлось одно из племен острова, ну, например, наиболее многочисленные и влиятельные. Но, на мой взгляд, будет правильнее другой вариант. Считать, что имя альбийцы, ну или альбионцы, альбийцы правильнее будет, было общим наименованием для всех насельников Туманного острова, ибо до них, согласно древним источникам, там никто не жил. А Альбион есть дословный перевод истинного названия острова с местного аборигенского языка на латинский язык. То есть Альбион – это адаптация на латинский язык. Альбус переводится как белый. А рус или русый переводится со славянского как белый свет, светлый. Может, на коренном языке островитян остров назывался, допустим, Рускалань, а латиняне перевели это имя на свой манер и закрепили его в рукописных текстах как Альбион. В топонимике острова, кстати, сохранилось множество названий с основой на рус-рос. Но об этом, опять же, подробнее ниже. Хочу сказать, что данная предложенная версия пока еще рабочая. Теперь же обращу ваше внимание на еще один очень интересный факт. Вы еще помните, как звали предводителя великанов? Да, его звали Гоя Магог. И вполне очевидно, ощутимо, что в этом имени слились два имени – Гог и Магог. Это скрин из книги Гальфрида Манмутского, где король Артур побеждает одного из гигантов. Эта история значительно более поздняя и привязана к жизни короля Артура. Итак, Гоя Магог. Нам известно имя. Всего одно имя, но какое? Имя вождя, великана, бесстрашного человека, человека смертного, ибо он погибает в битве с захватчиком, защищая свою родную землю и свой род. Этот человек получил свое имя в память о предках, вынужденных покинуть свою родину и очутившихся на далеких, туманных северных островах. Почему я так считаю? Вот подтверждение тому из книги русского историка XVI века Алексея Лызлова «Скифская история». Это изображение этой книги 1789 года издания. Цитата. «Скифы солнце, месяц, огонь в великом почтении имели. Хана великого, царя своего, иже завешегося Гог и Магог, то есть государь над государями и царь над царми, на свете вельми почитали и вместо святаго имели и чтили, и величали». Гениально. Очевидно, что имя местного предводителя Гога и Магога, как я же сказала выше, составлено из двух имен – Гог и Магог. А вот еще одна фраза, которую мы встречаем у Иосифа Флавия. Это 37-й год нашей эры. Но это год рождения Иосифа Флавия, то есть первый век нашей эры. В его иудейских древностях. Цитата. «Магог же положил начало тому народу, который от него получил название Магога, а ими, греками, именуется скифами». Вот ни много ни мало. Дальше еще одна будет цитата. Описывая расселение сыновей Иофета, британский монах-историк ныне пишет следующее, цитата. «У Иофета было 7 сыновей. Первого звали Гомером, от него произошли галы. Второго – Магогом, от него скифы и готы. Третьего – Мадаем, и от него медяне». И так далее. Дальше я цитировать не буду. Нам важно, что Магог, от него произошли скифы и готы. Можно, кстати, предположить, что Гог – это сокращенное имя старшего сына Иофета Гомера. Это как вариант. Еще очень интересная вещь, вот, изображение. Наверное, кто-то из слушателей знает, что, например, в иудейских сказаниях последняя битва будет с царями Гога и Магог. Гог и Магог там. Разные прочтения, со страшными, значит, царями, в которой произойдет последняя битва. И несмотря на то, что во многих источниках, как в случае с нашим манмутским Гоя Магог, такой страшный дикий великан, вот, и во многих источниках его описывают как некое чудовище, вот вам изображение приинтереснейшее. Это иллюстрация к европейскому журналу. Это издавался он в Британии. 1810 года. Это гиганты ратуши, одной из ратуш в Лондоне, Гог и Магог, там подписано. Так вот, оказывается, что Гог и Магог были защитниками города Лондона. И вот это изображение стояло внутри церкви. Ему поклонялись. И каждый год, вероятно, в 1810 году, то есть еще в 19 веке, каждый год во вторую субботу в ноябре эти изображения проносили по улицам города. Вот такой был плохой Гой Магог, но он, оказывается, был Гог и Магог защитником Лондона. Ни много, ни мало. Так что как пишется история, кто ее пишет, непонятно. Таким образом, даже имя вождя альбионцев Гоя Магога нас напрямую связывает с миром скифов. Но стоит ли удивляться, что в английском языке сохранилось большое количество славянских слов. Ну, правда, сильно искалеченных. По-моему, это слово подходит сюда очень хорошо. Особенно разными формами транскрипции. Мы потом с вами с ним столкнемся. Если читать слова без транскрипции, то это, ну, просто уникально. Это славянский язык. Давайте подведем маленький короткий итог по всему вышесказанному. В сухом остатке мы имеем очень хитро написанную старую историю Британских островов. Да? Гой Магог был плохой, жуткий великан, но тем не менее в храме стояло изображение Гоя, Гога и Магога. То есть настолько написана хитрая история, что без 100 грамм в сути не разберешься. Я привела выше 4 истории 4 британских авторов. И все они разные. Ну, по крайней мере, касательно изучаемыми нам промежутка времени и событий. Вот «Who is who?». Я не зря озаглавила беседу «Британский гамбит», о чем мы с Леной говорили в самом начале. Английские хитрые историки, в кавычках историки, чтобы уберечь более важную фигуру и не сболтнуть лишнего об истинных насельниках Британских островов, имевших славянские, или, правильно сказать, славяно-скифские корни, старались спрятать знания славяно-скифов. Вы не задавались себе вопросом, почему для англичан шотландцы и ирландцы всегда были людьми второго сорта? До такого степени, что ирландцев вообще не считали за людей. Для британцев это был как скот. Может быть, вышесказанное немножко приоткроет глаза нашим слушателям. Скифы считаются ираноязычные кочевники причерноморских степей дикари. Именно так последние 100 лет клеят для обывателя образ скифа. Британский гамбит – это умыкание важной фигуры, а вместо нее подстава и сдача другой фигуры. Так вот, эта фигура имеет свое название – англосаксонское вторжение. Именно на него направлено основное внимание исторической науки. Об англосаксах знают все. Но хитрые историки не подозревали, что и англосаксами они проколятся. Хотя очень тщательно заметали следы и переставляли фигуры на поле, ну, то есть меняли имена субъектов истории. А вот такой короткий вывод из всего вышесказанного. Я хочу, Лен, воспользоваться тем, что у меня есть слово, и обратиться к слушателям. Друзья, информация новая, интересная, необычная, возможно, для некоторых даже совсем необычная. И тем не менее, это совершенно другой взгляд на исторические события, основанный абсолютно на исторических источниках. То есть ничего выдуманного здесь нет. Я вам привожу сплошные цитаты. Я думаю, что могло бы большее количество слушателей, заинтересованных людей, знать о том, что говорится на Славянском радио и в наших беседах. Поэтому у меня просьба. Дорогие слушатели, как это не банально звучит, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Это на самом деле дает возможность выбрасывать информацию вверх по информационным источникам и находить то, чего не знают и не знали другие историки. Делитесь этими сообщениями, этими роликами со своими друзьями, обсуждайте их, пишите, пожалуйста, комментарии. Они, кстати, очень помогают в понимании, что интересно слушателям, а главное, как они относятся к этой информации. Не стесняйтесь нажать на кнопочку, вам это ничего не стоит, а люди, которые серьезно занимаются исследовательской работой, получат благодаря этому поддержку. Спасибо. Лена, у меня пока все на этом этапе. Да, Оля, действительно, история очень запутанная. Вот, и хорошо, что есть, скажем так, такие историки, как ты, которые перелопачивают массу литературы, да, и спасибо, по крупицам просто достают из этой литературы, где практически ничего не осталось, да, вот о славянах, скифах, достают оттуда по крупицам правду. Вот, это, конечно, здорово. Я думаю, что этот рассказ дойдет до наших слушателей, дойдет до заинтересованных слушателей, которые увлекаются историей. Оля, вот у меня, да, к тебе вопрос. Скажем так, подводя черту под вышесказанным, да, какой можно сделать вывод по этим ранним британским историкам в ключе нашей беседы и темы? Да, во-первых, первый вывод заключается в том, что источники надо читать. Причем и читать надо совершенно по-новому. Вот сызнова и по-новому перечитывать и осмыслять эти источники. Из всех источников, немножко тавтология, что я вам сегодня привела, новой была только шотландская декларация, о которой еще практически никто не знает. И, кстати, я, в общем-то, узнала это благодаря одному из слушателей и читателя. Поэтому я и прошу вас, друзья, реагировать, значит, на то, что вы увидели и услышали. То есть мне прислали ссылку, и я, конечно, была потрясена о том, что сохранился такой источник. Все остальное нам известно. Берем, перечитываем, читаем между строчками, вникаем в каждую букву, в каждую запятую, и откроются, ну, бесконечные дали. Что касается наших историков, монахов, то, как мы видим, что, конечно, ну, понятие славянин, оно как бы вообще, наверное, в то время еще толком и не выкристаллизовалось. Вот. Поэтому мы можем говорить о том, что вообще была ли история Британии до бритов, и, ну как, до римлян и до так называемых бритов, потомков троянских героев. То есть мы это не встречаем у авторов, но встречаем косвенные указания на то, что эти насельники были откуда-то очень издалека, и это издалека, из скифских земель, что напрямую нас связывает со славянами, со славяно-скифами, жившими на причерноморских территориях. То есть так или иначе, все равно, повторюсь, круги остаются, и надо просто уметь понять и осмыслить эту информацию. Но дальше будет еще интереснее, поверьте мне, друзья. Вот. И вот в чем выражается дальше. То есть мы говорили, что предыдущие историки очень аккуратны, и я думаю, отредактированы, но все-таки у британских историков был один замечательный исследователь, который упоминал о славянах в контексте его британской отечественной истории. И он не только упоминал о славянах, он даже считал их предками англичан. Да, ни много ни мало. Вот имя этому историку — Томас Вильям Шор. В 1906 году, после внезапной кончины этого ученого, исследователя, была издана его книга о происхождении англосаксонской расы. Сейчас я выведу на экран изображение. Оно немножко не очень качественное, но вы можете убедиться, что эта книга существует. Это важно. Так вот, Томас Шор приводит ряд доказательств того, что славяне селились и жили в Англии, что и они в том числе были родичами завоевавших британские острова англосаксов. То есть англосаксы равно славяне. И, следовательно, были предками английского народа. Уже по известным нам фактам правильнее будет сказать так. Известным — это о том, о чем мы говорили в предыдущих беседах. Славяне были одним из тех народов племен, которых потом объединили под условной шапкой англосаксы. Итак, британский ученый подтверждает: славяне населяли английские просторы. Цитата. «А территория, которую древние венеды, включая ругов, вариант рутенов, вильцев, вариант вилтов, и другие славянские племена заняли в Англии, была небольшой, но их пребывание оставило значительные следы, которые сохранились до сих пор». Автор считает венедов и ругов и вильцев славянскими племенами. Правда, за неимением очевидных фактов Шор говорит в данной ситуации о втором заселении славянами британских островов. То есть не о теми первых славянах, великанах, да? То есть еще не было ассоциации, что это были славяне, а о втором заселении, когда это понятие выкристаллизовалось, извините за мой русский язык, и уже, значит, устоялось как бы, ну, во времени. То есть он говорит о втором заселении славянами британских островов, так называемое англосаксонское заселение, которое произошло уже в V-VI веках после бегства оттуда римских легионеров и прибытия на эти земли тех, кого обозвали в истории, как я только что говорила, англосаксами. Правильнее сказать, было возвращение на историческую родину, случившееся приблизительно спустя 1500 лет. Конечно, это был уже несколько иной народ. Но изменившиеся за сотню лет люди все еще говорили с аборигенами, пиктами и скотами на одном языке и отлично ладили с друг другом, о чем будут говорить их многочисленные совместные походы. Вот на это тоже совершенно не обращается внимания. Но походы славян, англов, саксов, скотов, пиктов против римских приспешников, лизоблюдов, бритов были постоянно на протяжении всей истории этих британских островов, ну, по крайней мере, раннего Средневековья. Вот на этом факте сознательно не акцентируется внимание. Но ведь легендарный брит был в родстве с основателями Рима. Вот откуда это маниакальное стремление обосновать власть бритов, ну, читая Рима, считай, на эти земли, и отсюда вести управление теми территориями, которые позже назовут Европой. Опять же, не пустые слова. В подтверждение вышесказанному цитата из книги Манмутского «История бритов». Цитата. «Разглядев оттуда остров Британию, он, Цезарь, осведомился у окружающих, какая это страна и какое племя ее населяет. Смотря на океан и услышав название этого королевства и как зовется обитающий на нем народ, Цезарь воскликнул: «У нас, римлян, клянусь Геркулесом, и у бритов течет в жилах та же самая кровь, ибо свое начало мы ведем от общего корня». Конец цитаты. Еще одно подтверждение о связи славян и саксов и о их нахождении, прибытии на Британские острова. Матеус Малиганга, еще один историк голландский, ну, скажем так, зеландский, начало 17 века, говорил в своем труде так, что те, кто оказались в Британии, были из рода фризов, их еще называли иначе нижними саксами, славян и свевов. Но вернемся к Томасу Шору, который считал, что древние венеды, включая ругов и вильцев, их всех он называл славянами, заняли некоторые земли в Англии. Он считает, что эти славяне пришли в Англию не только с северо-востока Европы, но и из Голландии. Вот что он пишет по этому поводу. Цитата. «Потомки изолированных славянских поселенцев возле Утрехта и в других частях долины Рейн также вскоре были ассимилированы немцами». То есть он знал о каких-то славянских поселенцах возле Утрехта. Да, они были потом ассимилированными. Этнологические данные, касающиеся нынешних обитателей этих районов, этнологические, а также их древних топонимов, подтверждают мнение ранних хронистов о поселении славян в регионе, где ныне располагается Голландия. Так пишет Томас Шор в своей книге. Ну, опять же хочется воскликнуть, вот дает мужик, а? Британец отважился озвучить давно известные цитаты мнения ранних хронистов. То есть он читал это мнение ранних хронистов, что возле города Утрехта в долине Рейна, ну, то бишь на землях современной Голландии, существовали поселения славян. Почему об этом молчат современные историки? Ответ очевиден. Ну, наверное, потому, что они сейчас творят вообще в мире. Ну, имею в виду не историки, а тот, кто ими руководит. Кстати, о поселениях славян в Голландии. Мы много об этом говорим из беседы в беседу. И вот эта картинка, изображение, одного из первых наших роликов «Славянские города Голландии». Тогда я говорила о тех городах, которые были основаны славянами в Голландии. Это все эти названия взяты из конкретных исторических источников. То есть это не топонимика. По топонимике здесь все будет красными точками заставлено. Это только исторические хроники, в которых говорится о том, что вот эти конкретно города были основаны славянами. Так вот, их я насчитала 13. Это включая вот город Вартна, легендарный, который, вероятно, находился где-то вот на севере Голландии и тоже погиб в водах Северного моря. 12 городов, которые, ну, исторически стопроцентно доказано, были основаны славянами, славяновилтами, или другими славянскими племенами, как, например, Варисфельд. Да, Варисфельд, причем голландские источники сами утверждают, это вот на крайнем, на западе город основан славянами-варнами. Так, а вот мы все ломаем копья, да, были славяне на крайнем западе Европы, не были, была там скифия, не было, все было, и все источники, не все, многие источники об этом говорят. Берем в руки книги и читаем их. Возвращаясь к Томасу Шору. Томас Шор пытается связать воедино оказавшиеся у него на руках факты. У него не очень хорошо получается, но тем не менее Молодец. Он признает, что славяне владели территориями в Англии. А так как славянские племена жили на голландских землях, то, получается, это именно они основали в Британии ряд своих поселений, оказавшись там во времена так называемых англосаксонских походов. И вот здесь дальше очень интересно. Шор, помимо мнения хронистов, опирается также в своих умозаключениях на соотечественника, о котором я говорила выше, монаха-хрониста Беда Достопочтенного. И вот что он говорит по этому поводу. Цитата из Шора. «Утверждение Беда о том, что ругини или ругийцы были среди народов, от которых, как известно, произошли англичане, было свидетельством современника тех событий». То есть он в этой цитате говорит о том, что Беда Достопочтенный жил практически в те времена так называемых англосаксонских завоеваний и был непосредственно свидетелем тех событий, которые тогда происходили, и описывал то, что знал и видел. Итак, Беда говорил, что руги были предками англичан. На вопрос, как славяне появились на берегу Северного моря, то есть в Голландии, Шор пытается дать логичный в его ситуации ответ. Откуда? С востока, откуда же еще? То есть мысль о том, что славяне оказались на Североморском побережье с запада, то бишь с британских островов, кажется настолько нелогичной и нелепой, что даже не берется в рассмотрение. Британские монахи отлично поработали. Звание святого дает за хорошую службу и выполненный долг перед Римской церковью. Томас Шор не ограничивался письменными источниками, подтверждающими факт присутствия славян на британских землях. Он взял в свидетели топонимику. И, как я убедилась на собственном опыте, это ценнейшее оружие в борьбе с переписыванием истинной истории. А у этих условно англосакских славян было множество племенных имен. Мы уже говорили, славяне, вилты, варны, свевы, руги. Шор говорит о большом количестве оставленных ими топонимических названий, сохранившихся на территории Англии. Книга Томаса Шора вышла в свет в 1906 году, то есть прошло почти больше 100 лет. И он выявил ряд топонимов, которые начинаются или основываются на названии одного из племен. Вот я взяла для примера вилтов, и нашлось огромное количество топонимов на вилт и в Голландии, Германии, Британии, Бельгии, практически на всей территории Европы. На современной карте Британии до сих пор встречается более сотни наименований, имеющих в своей основе слога «рос-рус» или «рут-руг». «Рут» — это дождественно «рутены». «Рутены» — что есть «руги», что есть «русы». Об этом будет, возможно, отдельная передача. Просто возьмите перечень населенных пунктов, британский список населенных пунктов, и убедитесь в этом сами. Понятно, что не все эти названия напрямую относятся к нашей теме, могут иметь даже другое происхождение, самые разнообразные. Но также очевидно, что их так много, что большая часть из них откровенно имеет отношение к славянским племенам, основавшимся на землях Британии. Я сделала еще одну карту, картинку, на которую нанесла топонимы, наиболее такие многозначительные. Посудите сами, двигаться будем с севера на юг и читаем без транскрипции. Это принципиально важно. Сейчас я увеличу, чтобы вы видели. Русхилл – название Нагорной местности. Дальше. Рутланд – это, кстати, самое маленькое графство в Англии. Его даже не переименовали. Рутланд. Дальше. Рухтон – деревня. Считается, кстати, что местная церковь Святой Марии имеет башню еще саксонского происхождения, тех времен. Еще один Рухтон – деревня. Дальше идем вверх. Рутин – город в графстве Денбишир. Известно, что люди селились здесь задолго до римских завоеваний. Дальше вообще красота. Идем на север. Так. Русланд – с одной «с», обратите внимание. Так, уходим. Русланд, опять же, деревня. А дальше Рос, еще одна деревня. Рослин в графстве Миддлтон, извините за мой английский, но суть в том, что это опять деревня. Я думаю, во многом эти названия сохранились именно потому, что это незначительное место жительства, а не крупные города, иначе бы они уже давно поменяли свое название. Значит, после Роскин так, Рослин так и идет русский или русские, опять деревня. Рускхолм, ну, простите за мою народную этимологию, но русский холм здесь прочитывается, это небольшой остров в системе Аркнейских островов. И там дальше на севере у меня не хватило места на одном из островов. Руссланд с двумя «с» – тоже название, название местности, природной зоне на самом крупном из Аркнейских островов. Я привела сейчас то, что сохранилось в Англии из топонимических названий. А теперь давайте заглянем в прошлое и выясним, а что из нашей памяти старательно стерли. Следующее изображение. Изображение не очень хорошего качества, карта, но очень важно для меня, что вы видите источник этой карты, что я ее сама не нарисовала. Кстати, Галлика очень хороший сайт, рекомендую посетить. В 1558 году картограф Георг Лили составляет и издает карту Англии, Шотландии и Ирландии. Она так и называется. Карта середины XVI века, и на ней есть славянские топонимы, о которых современный британец не имеет ни малейшего понятия. Вот я сейчас пойду к более хорошему разрешению. Здесь карта более качественная, но это практически та же карта, список. Город Монмут существует и поныне. А вот речка Росс, на которой располагался в XVI веке, на которой он располагался, город, в 21 веке почему-то называется Вай. Сейчас я это покажу на карте. Я специально. Вот у нас речка Росс, а на ней город Росс. Речку, как я только что сказала, переименовали. Это сейчас речка Вай. И современный город Росс на Вайе по логике должен называться Росс на Росе. Ну вот у нас есть такая карта, и я вам сейчас покажу Росс на Росе. Вот это вырезки. Значит, вот город Росс, а вот речка Росс. То есть она просто, карта положена на бок. Естественно, у меня возник вопрос, ну а чё, за что речка-то пострадала? Почему речку переименовали? Что хотели спрятать за этим названием Вай? Вопрос, ответ нашелся сам собой. Вот вам не кажется странным, что в славянской земле есть речка с названием Рось. Это правый приток Днепра на Украине. Вот капелькой изображения Рось, она впадает в Днепр. А рядышком вам столица Киевского государства, Древней Руси, Киев. И речка Рось существует здесь до сих пор. А в Англии ее стерли и заменили другим названием. Идем дальше. Но, надо сказать, в большей степени меня потрясло даже не это, хотя это, конечно, потрясающая информация, на мой взгляд, а другое открытие, сделанное с картой Георга Лили. Согласно карте Георга Лили, в XVI веке в Шотландии существовали территории, носившие название, наберите воздуха в грудь, как говорил Задорнов, Россия и Моравия. Вот опять же показываю вам общую карту и сейчас выведу на экран. Я думаю, что уже видно. Россия и Моравия. На территории современной Шотландии, оказывается, существовали земли, которые назывались таким образом. Я, признаться, сама обомлела, когда увидела это на карте. Можно было бы сослаться на случайность или совпадение какие-то, но рядом стоящая Моравия не дает вообще никаких поводов к сомнению. Это славянские наименования на шотландских землях острова Британь. То есть в XVI веке еще знали, что на этих землях жили славяне. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эти названия исчезли с карты Британии, с глаз долой, из сердца вон. Так, я вынуждена еще с картами работать. Вот еще одна карта в другом исполнении. И здесь тоже написано, только здесь уже Россия с двумя «с». Россия и Моравия. Так вот, эту информацию нужно было стереть из сознания, из понимания людей. Поэтому к карте 1558 года Георг Лили сделал приложение. Оно переводится так: новое и античное название местностей в Англии и Шотландии. То есть античное – это старое название, вот этот документ, и новое, то есть переименованное название местностей в Англии. То есть вы, как видите, их очень много, новых и античных названий. Но нас интересует другое. Вот левая сторона Согласно этому приложению, где-то с середины XVI века местность Россия, Россия стала называться Лавдония, а Моравия стала называться Мархия или Марчия. Чудеса, да и только. Или происки чарамутов. Но думаю, что сознательное уничтожение улик. Эти земли стали называться иначе. К России мы еще немножко вернемся позже. Но здесь вот хочется, не знаю, в тему или не в тему, пословица «они стыд за углом делили, да под углом и схоронили». То есть настолько уже откровенное под передергивание истории и переписывание, что даже становится, честно говоря, друзья, страшным. Другой картограф, шотландец Роберт Гордон, сделал не менее любопытные отметки на карте Северной Британии. Сейчас мы к нему перейдем. Вот опять сайт Национальной библиотеки Шотландии, карта с этой библиотеки. И здесь еще одно поселение, которое называется Росланд. Значит, он в Шотландии он помещает поселение или имение, то есть что-то не очень большое, но именовавшееся Росланд или Росленд. Английские источники предполагают, я то есть попыталась найти какую-то информацию про это поселение, так вот они предполагают, что это было частное укрепленное имение с башней, которое было снесено в XIX веке. Почему оно так называлось, те же источники ничего не уточняют. То есть его сейчас нет, но на карте до XIX века оно еще существовало. Вот если карту Роберта Гордона с топонимом Росланд наложить на карту Георга Лили, то мы увидим интересную закономерность. Я вот попробовала найти этот Росланд на карте Георга Лили, и получается, что это где-то центральная Британия. Вот здесь находился Росланд, Глазго рядышком. Так вот, согласно карте, получается, что Росланд лежал на землях, называвшихся Галловиде, земля галлов. Рядышком находилась Кимбрия или Кимврия. А чуть на севере находилась Россия и Моравия. Вот такие интересные имена и названия земель в Британии. Так, и последний топоним от картографа Роберта Гордона. На север Шотландии он помещает земли Росс. Сейчас я их тоже вам покажу. А, это значит, я попыталась на современной карте показать, где находятся те топонимы, о которых мы говорили с вами выше. То есть река, бывшая с названием Росс, теперь Вай, на которой находился город Росс. Росланд, которого больше нет, он в XIX веке снесен, находился здесь. Россия, Моравия здесь. А вот то, что мы сейчас с вами будем говорить, земля, которая имела название Росс, находится практически на самом севере Шотландии. Опять же, карта Гордона из Национальной библиотеки Шотландии – это ее общий вид, а это топоним – Росс. Кстати, вот эти территории, которые называли Моравией, потом стали называться Мюррей. Английские источники выдвигают уморительную версию о том, что имя Росс якобы происходит от гельского слова, означающего «мыс». Хитрые историки не зря старались стереть память о всем русском Росском в Британии. Ведь о реке Росс ныне никто не знает. И современные историки не знают. Поэтому как можно речку Росс связать с понятием мыс, очень трудно себе представить. Теперь эта река называется Вей. Но не может название реки происходить от слова мыс. Но опять же, такой реки больше нету, поэтому можно выдвинуть любую версию по поводу слова возникновения. Прикол заключается в том, что Гордон, рисовавший свою карту спустя приблизительно 80-90 лет после Лили, заменил изначальное название территории, обозначавшееся у Лили как Россия, на Росс. И, значит, переместил, ну, она переместилась, ее переместили несколько севернее. И причем тут притянутая за уши Гальская мыс, вообще непонятно. Гордон, хотя и был шотландцем, но зачаромутил карту своей родины еще больше. Вместо Моравии у него написано Мюррей. К слову, существовали шотландские графья Росс, которые владели графством до 1476 года, когда их земли были конфискованы и перешли британской короне. Надо сказать, что сегодня имя Росс существует, и оно относится к тем же территориям на севере Шотландии, что и 400 лет назад. Только их поделили на западную и восточный Росс. Вот так это выглядит на изображении. Я привела в пример только маленькую толику из тех топонимов, которые имели место быть в Британии и несли на себе печать славянского происхождения. И то, что принципиально важные и опасные из них изымались из употребления, только подтверждает и усиливает факт присутствия слова «родичей» наших предков на этих землях. Славяне в Британии – это отдельная глобальная тема для будущих исторических исследований. Моя же цель была поднять эту тему, в принципе ее поднять, обратить на нее внимание и закрепить факт того, что славяно-скифы жили по всей территории Западной Азии, включая Британские острова. Ну и теперь хочется сделать выводы из всего вышесказанного. А выводы, получается, призахватывающие. Британский гамбит, надо признать, разыгран великолепно. Мы вообще ничего не знаем о том, кто же на самом деле есть британцы. Как говорится, следите за руками. Голландские и фрисские хроники свидетельствуют, что с британского острова приплыли и высадились на побережье Северного моря люди, основавшие города Слафенбюрг и называвшие себя славянами и вилтами. Это голландские и фрисские хроники. В британских исторических хрониках о славяно-вилтах ни слова. Но о том, что они населяли Северные острова, свидетельствуют два факта, все-таки упомянутые монахами-историками в своих трудах. Первый факт. Шотландцы и пикты были родом из Скифии. Второй факт. Вождь по имени Брит вытеснил с острова часть великанов, которые отплыли в неизвестном для английских хронистов направлении. Они воевали с великаном, имевшим скифское имя, и происходили эти события за многие сотни лет, если правильно, где-то за 1000 лет до Рождества Христова. О том, что в конгломерат племен, названный хитрыми историками англосаксами, входили и славяно-скифы, также упоминается в ряде старинных изданий. Повторюсь, Гаутская хроника, Фрисская хроника Эгерига Бенинга и Петра Суфрида Леовардийского. Косвенно об этом говорится в Равенском анониме. Более того, эти источники утверждают, что в Британию ходили именно славяне и нижние саксы, те, что есть фризы. Фризов постоянно стоят фризы, что есть нижние саксы. Знак равно стоит между этими двумя названиями. Так вот, славяне и фризы, захватив с собой за компанию пару-тройку соседних племен, ходили в Британию. Ничего удивительного, что на Британских островах, включая Аркнейские острова, сохранилось такое, ну, не постесняюсь этого слова, огромное количество топонимов, указывающих на присутствие на этих землях различных племен, имеющих общих предков славяно-скифов. Сам Беда Достопочтенный, бывший практически современников англосаксонского вторжения, проговорился, что руги есть предки англичан. Как я говорила выше, это было не вторжение, это был реванш. Возврат утерянных территорий. Именно поэтому славяно-саксы так быстро нашли общий язык с пиктами и скотами, вариант с колотами, расселились по всей территории Британии и оставили за собой бесчисленное количество топонимов. Но Рим не собирался сдавать свои позиции. И это очень важный момент. Он считал этот остров своим, а то, к чему прикоснется рука Рима – беда. Поэтому и раннейшие британские монахи-историки начинали историю острова не с альбионцев, а с бритов, потомков латинов. Сознание людей закреплялось надуманное, не имевшее под собой основания права на преемственность от Рима. И здесь впору вспомнить так называемый Константинов дар, я вывела его на экран, подложный документ, что доказано совершенно, якобы дарственный акт Константина Великого римскому, ну, сначала он был там епископ, потом папа, Сильвестру. С середины XI века этот акт служит одним из главных оснований для папских притязаний на верховную власть как церкви, так и на высший сюзеренитет в средневековой Европе. Римская церковь построена не на краеугольном камне, а на тотальной лжи. Этот тезис приемлемый для истории Британии. Ну, мне кажется, можно позволить себе сказать, что британский гамбит вскрыт, маски сняты, все фигуры известны. Пора ставить шах и мат. Лена? Да, действительно, шах и мат. Оля, ну что ж, мы сегодня услышали очень интересный рассказ. поняли, как пишется история, как она переписывается. Вот, ты привела очень много доказательств, назвала историков, которые писали эту историю, да? Вот, и что они именно писали. Я, может быть, знаешь, попрошу тебя, Оля, еще раз назвать русских историков, которые упоминают, у которых, в трудах которых упоминается эта тема, если можно. Да, их можно на пальцах одной руки пересчитать. Из отечественных это Александр Гильфердинг. Выпало имя, фамилия, тоже замечательный, преинтереснейший исследователь Мирошкин. Потом, наверное, Алексей Лызлов, но это, да, еще более ранний период, это 16 век. Из современных, ну, пожалуй, я назову Меркулова, но он больше работает по Германии, по Западной Германии, но тоже вскрыл очень много интересных вещей, великолепный исследователь-историк. Ну, наверное, пожалуй, все. Может быть, я кого-то выпустила, но, опять же, повторюсь, это ничтожно мало в контексте славяноведения и истории нашей с вами истории. Вот я как раз, да, и хотела уточнить, что еще современные историки, но ты назвала, да, Меркулова. Понятно. Ну что ж, Оля, я благодарю тебя, во-первых, за огромную работу тобой проделанную, за просто кропотливую работу. Вот здесь, да, и топонимика, в общем, у тебя использовалась. То есть столько карт было просто перелопачено, другого слова не найдешь. Кстати, хочу сказать благодарность своим соратникам. Очень много помогают. И очень много подсказывают. Поэтому, опять же, повторюсь, я очень рада любым реакциям на то, что было сказано. Вот. Ну и, возможно, посильной помощи. Потому что помощь заключается в том, чтобы найти материал. Это, пожалуй, самое важное на данный момент. Оля, у тебя еще ведь есть свой сайт, где ты также публикуешь материалы, да, кроме нашего Народного славянского радио. Может быть, еще раз назовешь свой сайт, где заинтересованные как бы историки, ну или просто, да, заинтересованные люди будут читать эти материалы. Пожалуйста. Да, Лен, спасибо. Да, у меня есть свой YouTube-канал. Он называется «Правдивая история Ольга Семенова Роттердам». Вот, и там я тоже выставляю ролики своего собственного изготовления и ролики славянского радио. Вот, и там можно тоже найти некую дополнительную информацию. Их не очень много, и они компактны. Там это легко просматривается. Правдивая история. Ну, а если кому-то нужно вот более серьезный такой аналитический материал, то есть не только слушать, но и читать, и, может быть, на что-то ссылаться, то вот на сайтах славянского радио, на сайте tartaria.info, там стоят статьи со всеми источниками, со всеми цитатами. То есть, если кому-то необходимо для собственной работы какой-то материал, пожалуйста, приглашаю, пользуйтесь. Лена. Благодарю тебя, Оля. Ну что ж, я предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы наших уважаемых слушателей и зрителей». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сказитель Ольга Семенова Роттердам поведала нам свое видение по данной теме и готова ответить на ваши вопросы, уважаемые слушатели и зрители. Оля, вопрос прислал Анатолий Подкова. Ольга, откуда вы берете такие интересные материалы и карты? Спасибо за вопрос. Ну, как я уже говорила, конечно, очень много помогают соратники. У меня есть несколько товарищей, которые знают тему моего интереса и сами, работая с интернетом, присылают полезную, интересную информацию. Но и здесь очень важно, что одно дело, конечно, прислать информацию, другое дело ее вычитать. То есть это, надо сказать, занимает огромное количество времени, нервов и потерянного зрения, чтобы весь этот материал вычитать и найти крупицы истины. Но, как вы обратили внимание, в принципе, все источники, которые известны нам, которые не скрываются, доступны, просто надо читать, опять же, между строк. Ну, а насчет карт, я, кстати, бы хотела сказать, что с картами нужно быть все-таки аккуратнее. Прежде чем позволить себе привести карты как источник, я очень много проработала их, просмотрела дополнительные литературы, и уже когда была уверена, что историческая литература совпадает с картой, ее можно привести как дополнительный подтверждающий материал, тогда я карты использую. Но карт сейчас настолько много, их так удобно и возможно рисовать. Причем картографы были разные. Если британские картографы худо-бедно умели рисовать, к 16 веку смогли нарисовать британский остров. Кстати, этот Лили, по сути дела, первый британский картограф, который основательно нарисовал, изобразил британские острова. То есть, когда нам говорят, что британцы или кто-то еще, голландцы рисуют карту России и Тартарии, например, безусловно, это очень интересно и важно, но нужно все-таки относиться к каким-то вещам более аккуратно. Если есть подтверждение в каком-то историческом материале, тогда да, используем карту на 100%. Но, опять же, источники бывают разные. Я думаю, это известно тоже нашим слушателям. Как-то так. Лен? Угу. Благодарю, Оля, за ответ. Следующий вопрос опять задает Анатолий Подкова. Угу. А когда римляне захватили остров? Если вначале скифы захватили? Если я правильно понял, в скобках пишет. Угу. Да, я с вами согласна, что материал очень сложный и достаточно запутанный, поэтому вопрос абсолютно понятный. По временным рамкам. Если мы говорим о славяно-скифах, то это очень давно. И это очень давно пока еще устанавливается. То есть мы говорили, что помните, цитируя Нэнни, что некий скиф из Египта, топал по Египту, пока за 1000 лет не дошел до Испании. И речь идет, о времени, когда евреи, иудеи уходили из Египта. Точная дата очень варьирующаяся, но это приблизительно 1500 год до нашей эры. И опять же, это были не первые славяно-скифы, как потом будет выясняться, что было тоже несколько волн заселения Британии, и из этих нескольких волн 2-3 были именно славяно-скифские. Но мы можем говорить о том, что это было очень давно. Условно, пока возьмем из тех фактов событий, что я сегодня проговорила, одна из волн – это была волна, которая добралась до Испании через 1000 лет. Это получается у нас где-то 500-е годы до нашей эры. Но, с другой стороны, гаутская хроника, фризские хроники говорят о том, что насельники, называвшиеся славянами, отправились с британских островов на континентальные земли во времена, когда пророк Самуил правил в Израиле. Высчитывая это событие, то получается где-то 900-й год до нашей эры, 1200-й год до нашей эры. То есть, еще раз обосную, славяно-скифы пришли в Британию несколькими волнами. Одна из них, мы сегодня про нее говорили, это 500-й год до нашей эры, то есть это после того уже, как бриты вытеснили истинных насельников, славян, с острова. То есть до этих славяно-скифов были еще несколько волн, которые теряются в тысячелетиях назад. Потом приходят бриты. Бриты – это после разгрома Трои. Разгром Трои – это приблизительно 1200 год. Мы очень приблизительно говорим, не до десятков лет. Через где-то 100 лет они прибывают в Британию и поселяются там. И в это же время, 1200-1000 год, они прогоняют, значительная часть населения осталась, только ушла на север. Но мы говорим о том, что на побережье Манса появляются великаны, славяне из Британии. Дальше. И в это время на территории Британии живут так называемые троянцы-бриты, которые в потом получается смешиваются с местным населением и образуют вот то население, которое потом было названо британцами, и на севере пикты и шотландцы. Римляне попадают на этот остров во времена завоевания Юлия Цезаря, это где-то 50-е годы до нашей эры. Вот, при этом население достаточно сильно ассимилировалось, но тем не менее еще помнило свое троянское происхождение и связь с латинами, с Римом. Вот, поэтому многие из них пошли на сотрудничество, хотя было жесточайшее сопротивление с одной стороны, с другой стороны, британцев очень быстро ассимилировали и романтизировали, вот, и, в общем-то, ну, сделали тем, кем они стали. Да? Почему пикты и скоты категорически не воспринимали британцев романизированных и всегда постоянно с ними воевали. Ну вот так, что касается вот временных дат. Лен? Благодарю, Оля, да, за такой развернутый ответ. Так, следующий вопрос пришел от кельта. Вы можете пояснить, что такое Константинов дар? Не все слушатели знакомы с этим подложным, сфабрикованным документом. Да, это вообще чудовищная вещь. Я не упоминала, говоря о роли Рима в истории человечества. Этим актом, по сути дела, подтверждался догмат о непогрешимости церкви и о ее главенствующей роли, причем не только над душами христиан, но и над землями. То есть вот этот сюзеренитет, подвластность местных князей Риму и Римской церкви говорил о том, что ее влияние было ну, просто сногсшибательно велико. Что касается Константинова дара, считается, что он был написан где-то в 8 веке, но как бы, значит, особенно активным стали пользоваться в 11 веке. И, по сути дела, на этом Константиновом даре основополагалась политика захвата Римской церкви, Римской католической церкви западных территорий Европы. В чем ее суть заключалась? Якобы креститель Константин, удаляясь на восток и основывая город Константинополь, давал такую дарственную грамоту человеку по имени Сильвестр. Изначально он был гонимый римский епископ, но потом он, согласно легенде, сочиненный, вылечил Константина от страшной кожной болезни, и в благодарность за этого Константин отдал ему владение всеми западными землями и вот этот дар, подарение, значит, западных земель Римской империи. Вот. Причем вместе с этой дарственной Константин дарил Сильвестру, ставшему папой римским, и корону, что Сильвестр от короны золотой отказался, но вот право на владение землями принял. Ну, зачем ему железка, хоть и золотая, у него таких потом будет много. О том, что это подложный документ, выяснилось, ну не то, что выяснилось, об этом говорилось много и до 15 века, но в 15 веке один из итальянских исследователей, сейчас не помню его имя, очень конкретно разобрал этот Константинов дар, пришел к выводу, что это совершенно не подложный документ, такого не могло быть хотя бы по нескольким причинам. Он, между прочим, называл то, что не сохранилось никаких сведений о дарении, не сохранилось никаких, допустим, монет или денег, события огромнейшей важности, беспрецедентной. Но, тем не менее, не было никаких нумизматических оставлено после себя упоминаний об этом событии. Не учреждено никаких праздников, не сделано никаких скульптурных изображений по поводу столь великого события, там, дарения целой части империи. Не сохранилось никаких письменных свидетельств. Ну и даже, опять же, о чем я уже говорила, такой факт, что, по идее, как духовное лицо, Сильвестр должен был отказаться от такого дара. Он все-таки как-никак материальный дар, но он его благосклонно принял. Значит, считается, что этот документ был сочинен в 8 веке, вероятно, на территории Франции, и связано это с таким человеком, известным в истории как Пипин III. Он был мажордом, то есть обладал руководящими функциями при мировингах, то есть он не был сам королем, но он имел функции управления землями. И вот чтобы получить королевскую корону, чтобы убрать со сцены мировингов, нужен был какой-то официальный документ, который бы подтверждал эту возможность, и был сочинен вот этот Константинов дар, который давал и наделял римского папу правом наделять того или иного человека, князя, мажордома, королевскими привилегиями. Ну, после чего мировингов убрали с исторической сцены, а на исторической сцене появились каролинги, потому что Пипин III был отцом Карла Кровавого, тот, что великий. Вот. Так что, в общем-то, обоснование тоже существовало. Ну и что я хочу сказать, да, что это безумная, невероятная, конечно, подделка, но она не первая и не единственная в истории Римской католической церкви, поэтому кто разумный немножечко понимает, что происходит в мире, тот должен понимать, что эти подлоги начались не там 100-200 тысяч лет назад, во-первых, значительно раньше, начиная еще с самой Римской империи, ну и продолжаются до сих пор. Лена? Да, Оля, совершенно верно. Продолжаются они. Так, благодарю тебя за ответ. Оля, следующий вопрос от Антипода. Говорят, троянцы тоже были нашими парнями. Вот я об этом тоже читала, Оля. Хотела бы услышать от тебя версию. Ну, напрямую троянцы к нашей теме не относятся. Но, тем не менее, да, мы о них говорили в контексте Брита, назвавшего остров в свою честь. Значит, что касается троянцев. Да, есть мнение некоторых исследователей, отечественных исследователей, что троянцы были своими парнями и имели отношение к скифославянскому миру. И вот здесь я бы хотела положить ложку дегтя в бочку с медом. А вот те источники, которые я читала, те факты, которые пыталась сопоставить, сложить и понять, что не так с теми же бритами. И, например, меня очень интересуют франки и франкское королевство, возникшее из ниоткуда, по сути дела, практически на пустом месте. И я прихожу к мнению, что на самом деле не все так просто. Более того, троянцы не были нашими парнями. Мы знаем, что в момент, когда Трою защищали, в защиту Трои были приглашены различные племена, различные народы, которые участвовали вот в этом событии. Вот. Возможно, среди них были и кто-то из скифов. Известно, что амазонки какое-то участие принимали в этих событиях. Но говоря о тех людях, которые спаслись после разгрома Трои, мы можем с полным основанием говорить, что эти люди на 90% не имели к нам никакого отношения. Если мы возьмем Энея, которому разрешили самое дорогое вынести из захваченного города, и он взял с собой своего престарелого отца, то именно он и считается основателем города Рима. Эней долго блуждал на кораблях по морю, океану. В конце концов, значит, боги посоветовали ему пристать к устью реки Тибр, где к этому времени уже жил народ, который звался латиняне. Там между троянцами и латинянами происходит некие события. Кто говорит, что это было миролюбивое согласие, кто говорит, что это было все-таки некое насильственное вторжение, но в итоге царь латинян отдает свою дочь замуж за Энея, и, значит, получается, что у нас Брут, это был по одним свидетельствам внук Энея, по другим свидетельствам правнук Энея. Вот. И потомки Энея по женской линии, потомки Энея по женской, да, по-моему, вот от этой латинянки, они основывают, вот это были Ромул и Рен, так называемые, которые и основывают официально город Рим. Ну, а роли тех, кто потом стали называться латинами, латинянами в истории человечества, мне рассказывать вам не надо. Дальше. История говорит, что практически все защитники Трои пали, вот кроме Энея. Но, как выясняется, что это совсем не так. Существовала еще одна группа людей под предводительством некого Бафо. Бафо был двоюродным братом Приаму, то есть находился в прямых родственных отношениях с Приамом, царем Трои. Кстати, и Эней, правда, очень в далеких, там, в седьмом колене, но тоже имел отношения родственные с Приамом. То есть они все были родственниками. Так вот этот Бафо бежит из Трои еще до того, как Троя была захвачена. Там вообще приинтереснейшая история. Эту историю вычитала в книге Жана де Гида. Это французский писатель XIII века. Там, кстати, ничего не говорится ни о каком троянском коне. Вот просто вообще ни слова. Хотя как бы затея-то интересная. Но вот он ничего не пишет о троянском коне, но пишет о том, что Бафо устраивает панику в городе, рассказывает о каких-то там сообщениях богов и результатах своего собственного гадания, уговаривает прямо сдаться. Прямо категорически отказывается, с какого перепугу мы 10 лет стоим, как вкопанные, а здесь, значит, мы должны сдаться. Бафо устраивает панику, население начинает паниковать, они садятся на корабли и отплывают, значит, в неизвестном направлении. Поэтому я вот думаю, не был ли Бафо этим самым троянским кандидатом, ну, в русском варианте подложная свинья, подложная. Вот. То есть вот с этим моментом тоже надо разбираться. К сожалению, вот такие факты неизвестны нашим историкам, по крайней мере, в нашей отечественной литературе я такого не встречала. Ну и еще буквально двух словах по этому вопросу. Бафо в итоге оказывается на территориях современной Бельгии, и именно на тех землях, где потом, куда, или правильно сказать, куда потом римляне переселяют франков, то есть те, кого получат название франки, и где, как бы, откуда начинается вот возникновение вот этого франкского государства, на которое ставил Рим в итоге для порабощения и крещение крайне западных земель Европы. То есть меня всегда волновал вопрос, кто такие франки, откуда они появились. И вот занимаясь вот этим Жаном де Гидом, вот вылились, выкристаллизовали такие интересные факты о вот этом товарище, устроившем панику, бежавшем, основавшем свои, захватившем, основавшем там город Белх на территории современной Бельгии, и в итоге на этих землях потом формируется именно с этих территорий франкское государство. Так что говорить о том, что троянцы были нашими парнями, ну, мне кажется, все-таки этот момент еще раз пересматривать, перечитывать в свете того, что появилась новая какая-то литература, которая раньше была неизвестна, и по-новому смотреть на этот вопрос. Лена. Да, Оля, благодарю за такой развернутый ответ. Это целая вообще отдельная интересная история. И я думаю, что мы ее разберем в ближайших эфирах, Лена. Да, надеюсь на это. Ну что ж, Оля, это был последний вопрос из чата. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы вели разговор по теме «Британский гамбит. Как пишется история». Сказитель Ольга Семенова, Роттердам. Ну и по традиции, Оля, я предлагаю тебе сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Ну, я опять же еще раз воспользуюсь возможностью попросить слушателей и зрителей отреагировать на все вышеуслышанное. Если понравится, поставить лайк. Не понравится, поставить антилайк. Поделиться информацией с друзьями и, если все-таки лайк, подписаться на канал. Будь то Славянское радио, будь то Правдивая история, давайте все-таки попробуем дать возможность большему количеству людей узнать другую историю. Ну, не будем называть ее альтернативной, она просто была другой. Лена. Да, благодарю тебя, Ольга. Благодарю тебя за очень интересный сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Уважаемые слушатели и зрители, наша передача подошла к концу. Я также благодарю наших слушателей за ваши вопросы. Передачу вела Елена Левина. Желаю всем добра, любознательности и освоение новых вершин в познании нашего прошлого, нашей истории. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.